Запись 36. Что за нафиг? Направо. Я хочу посмотреть направо. Тело, в котором я сейчас находился, наконец соизволило отреагировать. Голова медленно мотнулась вправо, и я попытался разобрать сквозь зеленое сияние светодиодной матрицы цифры и буквы. Сквозь тяжелую дымку, какая бывает после сна, пока не умоешься. Наконец проступили осмысленные символы. 24 февраля 2013 года, 3 часа 16 минут. С момента, когда я в последний раз смотрел на часы там, то есть теперь уже тут, прошло всего 2 часа. Некоторое время я тупо пялился. Впрочем, с учетом того, что я смотрел именно на часы, время я могу назвать точно. Прошло около 3 минут. А потом мое сознание все-таки соизволило заработать, так как и должно было, четко и по существу. Факты. Первое. Я чувствую себя во сне. 2. Нет возможности управлять сном. Проверка. Создание, ну пусть пистолета. В руке, ожидание, поворот головы, пусто. Подтверждение факта 2. 3. Природа переноса моего сознания в другую вариацию на тему нашего мира была во сне. Факт 4 к факту 3. Если бы я просто спал и сейчас проснулся, я бы не чувствовал себя как в тех снах, что снились мне в последние недели перед тем, как я попал. Цветные долгие сны со вкусом и запахом, где я был участником-наблюдателем. Вроде и от первого лица, но действуя совершенно не своей логикой, а логикой реципиента. Дополнительное наблюдение. Все движения проходят с задержкой. Но на мышление она не влияет, кажется. Ксо. Ватное тело, ощущаемое плохо. Ровное неглубокое дыхание. Поза. Пресловутая сонная дымка. Я сплю. Я не просто сплю. Я попал в пресловутый перенос сознания во сне. Так же, как это было до того, как я окончательно попал. Стоп. Не перенос, не совсем перенос. Я же не мог сделать ничего сам. Даже мысли такой не было. А тут тело спит. Вернее, тело спит и лишено своей воли, потому что его я сейчас спит в другом мире, в окружении теплых тел Хинаемы и Баканеку, и к которому я подключился удаленно. Ведь связь осталась, да и работа оборудования, создающего условия, никуда не делась. Вот почему задержка в реакции. Мозжочек тормозит действие двигательной коры по отношению к эффекторам. Иначе быть мне лунатиком. Интересная мысль про лунатизм и сноходцев. Отложить. Первый вывод. Я могу вернуться туда, откуда ушел. Вставший для меня за почти 4 года родным мир. Достаточно только уснуть. Могу уснуть. Рецепт известен. Я отстранился от паники, сосредоточился на дыхании и стал поочередно расслаблять каждую часть своего тела, стараясь вновь погрузиться в сон. Получается, дымка в глазах начала превращаться в настоящий туман. Стоп, назад. Не так быстро. Вывод 2. Если все-таки плохой вариант, если я все-таки спал и увидел чудесный сон о далекой Японии, то все, что я видел, слышал, запомнил, сгенерировало мое сознание. Тогда я сейчас просто усну, и проснусь, ну, скажем, под утро, и никаких гарантий, что увижу свой прерванный сон дальше. Скорее, наоборот, начну забывать. Но в таком случае мое сознание не должно знать японский и уметь писать иероглифы, и уж тем более их читать. Но я помню. Думаю, что помню, по крайней мере. И возможность проверить есть. Интернет. Труднее всего оказалось заставить себя встать. Так и хочется поставить кавычки, уж больно это тело воспринималось как чужое. Рост выше японского подростка чуть ли не наполовину метра и, скажем прямо, избыточный вес. А еще я тихо храпел. Сначала я даже не понял. Боже мой, зомби-муви отдыхает. Руки пришлось пару раз вытянуть слегка вперед для равновесия. Отдельным испытанием было встать так, чтобы не сдвинуть кресло. В последний момент я припомнил, что предполагал координаты отправки зависимыми от того, где по отношению к установке я оставил свою тушку спать. Вот стол, подвинуть стул от соседнего стола, неловко упасть на него, браузер. Я сосредоточился на точности движений и, промахиваясь по клавишам и по кнопке Backspace, все-таки набрал первый пришедший на ум адрес TV Tokyo GP. Только потом сообразил. Ю постоянно запускала на большом телевизоре в гостиной эту страничку. Любительница аниме и дурацких ток-шоу. Сердце кольнуло игла. Если тут прошло всего 2 часа, пока там прошло 4 года. Нет, не думать. И зачем я сюда залез? Расписание телепрограмм смотреть? Я замер. Текст был понятен. Настолько, что, пробежав глазами строчки, я даже не сразу вспомнил, что это типа испытания. А может... Нет, не может. Я пинком выкинул из головы мысль, что у меня все-таки обычный кошмар, который я не могу прервать из-за того, что сходу поверил в его реальность. Только сомневаться в своих силах мне сейчас и не хватало. Так, собраться. Я прошел свое испытание, вернуться к креслу и уснуть. Так, сначала маркер и отметить на полу место. Нет, плохая идея. Координации встать с пола мне точно не хватит. С таким уровнем синхронизации меня в проект Ева пилотом бы не взяли. Черт, опять Евангелион. Прочь из моей головы. А, манга. Мне нужна манга по Химари. Источник сведений, который меня несколько раз серьезно выручал там. Нужно узнать и запомнить конкретику, которую я напрочь забыл. Как и когда погибла Куэс. По появлению Шутена Доджи и Золотошерстной. Теперь я даже по мелким особенностям рисовки мог построить некоторые предположения. Например, характер атакующего стиля паука, ведь меня натаскивает его же наставник. Или по Аякасе, потенциальным союзником с горнолыжного курорта. В переводе я так и не узнал название, а сейчас спокойно мог читать даже выписанные мангакой аккуратистом названия в дорожных знаках. И, может быть, на японском я найду сканы дальше пресловутой 63 главы. «О, нашел! 436 глав? Что? Химари же не One Piece была!» И, открыв последнюю главу, я понял, почему. Той манги, которую я читал несколько лет назад, больше не было. Черно-белый японский комикс с редкими цветными вставками рассказывал о совсем другой истории. О моей, черт возьми, истории. Или уже не совсем о моей. Последняя глава показывала мне события от 13 февраля 2009 года. Там наследника Хаяси, которому мангака добавил длины волос, пафосности в позе и оказался бессилен изобразить настолько дорогой костюм, на организованном им приеме объяснял городской элите Такамии, что это наш город ничтожества. Ну, разумеется, в вежливой форме и исключительно цивильно, но оттого не менее жестко. Хонда, которую он притащил с собой, мило улыбалась, старательно копируя улыбку отца. А Бамонт, которому не повезло оказаться на нейтральной позиции, с вымученно радостными лицами, поставленный в позу, терпел. Ну а что им оставалось? За спиной у Ахаяси выстроились рядком Аяканаме, Пачи с супругой, владелец Шинтакамии и директор регионального офиса социального комитета Сугавара Коуджи. Чуть дальше робко перетаптывался новый начальник всея городской полиции, будущий, естественно. Но об этом, опять же, уже все знали. Старый радостно объявил об уходе на пенсию. Радостно, потому что компромат наследник пообещал в таком случае придержать при себе. Полюбовавшись на прическу Харухи, взрыв на макаронной фабрике, сохранившуюся даже на официальном приеме, и злодейскую тень на стене от старшей Канаме, неуместный смешок так и рвался с моих губ, я перелистнул на первую главу. Видно, мангака и впрямь обладал чем-то вроде моих способностей сноходца. Либо сенсей был прав, говоря, что любой, кто освоит глубокую медитацию, сможет после тренировок развить и этот дар. 9-летний Юта на похоронной церемонии. Помню этот момент. Я даже тел не увидел. Привезли только прах в урнах. А вот ореола света вокруг фигуры мелкого себя я что-то не припомню. Как и клятвы самому себе стать достойным своих родителей, своих предков. Никаких попаданцев, заметьте. Видно, автор сюжета свободно добавлял элементы в привидевшуюся ему историю. Ну, для придания нужной степени литературности. Причем смотрел он явно не изнутри меня или еще кого-то. Видимо, существовали возможности охватить сюжет вид сверху. Хм, ладно, попробуем посерфить между главами наугад. На меня начала наваливаться сонливость. В этот раз совершенно неконтролируемая. Этому сну наступал конец. Да, мангака явно видел историю несколько под другим углом, чем я. Сцена с разговором Куэс и Рианы Тернер вогнала меня в состояние немого охренения. Зомби-кроты? Кстати, не помню никакой Тернер по той истории о Химаре. Да и вообще про БМА там, кажется, ничего не было. Глава про строительство нового квартала в Такаймии меня изрядно позабавила. Если верить мангаке, не догадаться, что часть рабочих не совсем люди, скажем так, было сложно. Особенно, когда Синдзи Горбоносый поймал упущенную идиотами-крановщиками железобетонную плиту. Правда, та падала на обедающих придурков и с высоты всего-то второго этажа, и, конечно же, неизменные мужские слезы радости и крики «Наш бригадир крут, как склоны Фудзиямы! Мы пойдем за ним строить дома хоть в ад!» Не было бы все усиливающегося сопротивления движениям, у меня бы задергался глаз. Особенно при виде САСы за рычагами 50-тонного строительного бульдозера фирмы «Катерпиллер». Чувствую, что в отчеты многое не попало. Слишком многое. Правда, дергаться было поздновато. О, а вот сцена спасения Химари из лаборатории очень анатомично, я бы сказал, нарисованная. Я аж засмотрелся. Отвык уже от ее взрослой формы. Хм, интервью? Страничка в конце тома тоже попала в сканлет. И я узнал, что неожиданно популярная история просто в какой-то момент возникла в голове у нехватающего с неба сюжетных изысков известного автора хентайных манг и додзинси, отчего знающие его друзья и издательства до сих пор пребывали в легком шоке. Если меня не выкинет обратно, нужно будет написать письмо и потребовать часть гонорара. Шутка. Так, ничего полезного про будущее я не узнаю. Похоже, последняя глава отсканенного тома заканчивалась на странице с надписью «В следующем томе события в деревне Аякаси Минато-Нодзию». Облом. Все, надо идти назад. Я начал приподниматься, когда меня пронзила новая мысль. Если тут комикс оказался по мотивам реальных событий, причем ни много ни мало поменяв ветку реальности, от старого комикса не было и следа упоминания, то комикс там. Новая вкладка. Напрягаясь, я вспомнил название исследовательского центра в Комсомольске-на-Амуре и вбил в поисковик. Есть совпадение. КСО. Так, помнится, там было что-то про создание прибора. Так, вакансии на сайте. Научный сотрудник в лабораторию. КСО. Название лаборатории совпало. Вот, блядь. Отступившая было под напором эмоций сонливость вновь навалилась на меня подушкой. Последнее, что я помнил, это клавиатура, внезапно оказавшаяся под щекой. Спать. Какой к чертям собачьим спать? Я подскочил только для того, чтобы убедиться, что бы там ни было во сне, оно закончилось. Я вернулся. Утро еще только вступило в свои права, а рядом, мило морщась во сне, спали две красавицы. Молодая и более зрелая, беременная. Сердце запоздало застучало, реагируя на выделившийся адреналин. Совершенно бесполезный теперь. Надо признать, соображал я после такой встряски плоховато. У меня было ощущение, что я выбрался с того света. И еще такой клубок эмоций. В общем, я не рассуждал, да и почти не мог. Организм, наконец, нашел способ отреагировать стандартным образом на пронесшуюся мимо беду. Пронесшуюся? А, к черту! Рисковато перевернув Неку на спину, я впился зубами в ее ухо. «Ну-ка, проснись!» И, не давая опомниться, судорожно распахнувшие глаза девушки, приступил к напористым ласкам. Я же говорил, что я не слишком горячий в постели. Темперамент. В общем, я узнал о себе много нового. А еще, оказывается, своим либидо действительно можно продавить настроение партнерши, даже если она ничего такого не хотела. Уверен, Хриплое рычание и стоны перебудили весь мой дом. Хорошо окно закрыто, а то с соседями пришлось бы тоже взаимно краснеть потом. В какой-то момент проснулась и Агеха, и тут же получила свое, параллельно главному действию, так сказать. Хорошо мозгов хватило применять только руки и губы. Спустился на кухню я раньше девчонок. Тем не хватило сил встать с постели сразу. А может, просто решили досыпать? Нет, ну а что? А вот на кухне... Такими взъерошенными Дои Сидзуку я еще ни разу не видел. А Якаси пили чай и посматривали на меня такими глазами. Я обошел стол, налил себе заварившегося настоя и, не удержавшись, быстро наклонился к богине рек, продолжавшей на меня смотреть онемешными глазами-половинками. Поцелуй? Ах, хорошо! Отпущенная Мизучи отодвинулась от меня вместе со стулом. А Фугурума, кажется, колебалась, сбежать ей сейчас или нет. «Что вы на меня так смотрите?» «Ну, знаешь ли...» Сидзука провела по губам. «Что это было?» «Я просто в очередной раз понял, как я вас всех люблю», — честно ответил я. Дофу с хлопком испарилась из-за стола, а над головой змеи я увидел самую настоящую каплю, как ее рисуют в манге. Ю все-таки научила мой гарем плохому. Чай почти обжигал, но я не обращал внимания. Реальность, привычная реальность опять играла вокруг меня всеми красками. Восхитительно материальное, настоящее. Не привиделось. У меня действительно шла сейчас вторая попытка жизни. Было молодое, сильное тело мага-экзорциста и груз нерешенных проблем вплоть до мирового масштаба. Как же здорово, особенно если есть чем сравнить. И, кажется, я узнал сегодня за ночь критически важную информацию. Например, о пространственно-временных парадоксах. Во сне прошла всего пара часов, я уже посмотрел. О взаимодействии параллельных миров, о влиянии комиксов на течение истории. Дэдпул, привет. Я подумаю над этим позже. Что-то разглядев на моем лице, Аякаси встала и подошла ко мне. Я притянул ее и усадил на колени. Обнял, прижал к себе. Сидзука уткнула нос куда-то мне в правое плечо. Так мы и сидели, пока я, не думая ни о чем, просто улыбался, глядя на мир. Свой мир,